Глава сороковая. Старожилы запомнили, что в тот вечер в деревне страшно выли собаки. Они выли, скулили, лаяли и метались на привязи, словно хотели своих хозяев о чем-то предупредить. Счетовод Волков обратил внимание на поведение своего Джека и даже подумал, что дело нечисто, что зря собака так волноваться не будет. Волков посмотрел на небо, оно было ясное, со звездами, но без луны. Невидимый во тьме самолет монотонно сверлил в небе дырку. Прерывистый звук мотора казался обычным, мирным. Счетовод послюнил и поднял вверх палец, пытаясь определить направление и силу ветра, но ни силы, ни направления не было. Волков постоял, покурил, помочился под яблоней, а потом, прежде чем застегнуть ширинку, долго подпрыгивал. Джек по-прежнему рвался с цепи, лаял, завывал и даже как будто плакал. «Ну-ну, не балуй!» — прикрикнул на него хозяин и дал псу сапогом в морду. Тот заскулил, завизжал, забился в будку и стал выть оттуда. «Да...» — подумал Волков. «Что это да значит?» В 20-х годах, во время службы в Туркестанском военном округе, случилось ему быть свидетелем сильного землетрясения. И тогда тоже вот так же волновались и выли собаки. Но в широтах, где проживал ныне однорукий счетовод, стихия вела себя смирно. Ничего страшнее буреломов и незначительного выхода тёпы из берегов отродясь не бывало. Не зная, как объяснить поведение животного, Волков вернулся в избу.